Глава 11. Прибытие на Занзибар. Английский консул. Враждебные отношения местных жителей. Остров Кумбени. Вызыватели дождя. Наполнение воздушного шара. Старт 18 апреля. Прощание. Виктория. Благодаря попутным ветрам, решительный шел скорым ходом. В Мозамбикском проливе погода была особенно благоприятна. Удачный морской переход казался добрым предзнаменованием и для воздушного перелета. Каждый жаждал поскорее добраться до Занзибара и там помочь, чем только возможно, доктору Фергюсону в его последних приготовлениях. Наконец показался город Занзибар, расположенный на острове того же названия, и 15 апреля в 11 часов утра решительный бросил якорь в его гавани. Остров Занзибар принадлежит маскатскому имаму, союзнику Франции и Англии. Это, несомненно, лучшее его владение. В гавань Занзибара заходят множество кораблей из соседних стран. Остров отделен от африканского материка проливом шириной не более 30 миль. Занзибар ведет обширную торговлю камедью, слоновой костью и в особенности чернокожими, так как он является крупным рынком невольников. Сюда свозятся с материка все пленники, захваченные в боях, а бои эти не прекращаются, ибо вожди африканских племен беспрестанно воюют между собой. Эта торговля ведется по всему восточному берегу вплоть до Нила. Г. Лежан видел, что она идет совершенно открыто на французских судах. Не успел решительно войти в гавань, как на нем появился английский консул с предложением своих услуг доктору Фергюсону. Уже целый месяц он следил по европейским газетам о проектируемом перелете, но до сих пор принадлежал к многочисленному разряду скептиков. «Я сомневался», — заявил консул, протягивая руку Самуэлю Фергюсону, — «но теперь все мои сомнения исчезли». И он тут же пригласил к себе доктора, Дика Кеннеди и, конечно, милейшего Джо. Консул был так любезен, что познакомил доктора с несколькими письмами капитана Спика, и Фергюсон узнал из них, что капитан и его спутники претерпели страшные муки и от голода, и от непогоды, прежде чем добрались до страны Угого. Теперь же, как видно, они принуждены продвигаться чрезвычайно медленно, встречая на пути беспрестанные затруднения, и вряд ли в ближайшее время смогут дать знать о себе. «Вот те опасности и лишения, каких мы сумеем избежать», — заметил доктор. Багаж трех путешественников был отправлен на дом к консулу. Воздушный шар собирались выгрузить на Занзибарском берегу, где для него было выбрано очень удобное место у сигнальной мачты позади огромного здания, которое защищало бы его от восточных ветров. Эта массивная башня, походившая на бочку, по сравнению с которой гейдельбергская бочка показалась бы всего лишь бочонком, играла роль форта, и на ее плоской верхушке дежурила стража, вооруженные копьями мужчины из племени белужи, шумливые бездельники. Но незадолго до предполагаемой выгрузки шара консул был извещен о том, что туземное население намерено силой воспрепятствовать ей. Нет ничего более слепого и бессмысленного, чем страсти, внушенные фанатизмом. Известие о приезде христианина, который решил подняться в воздух, возмутило местных жителей. Негры, взволнованные больше, чем арабы, усмотрели в этом полете что-то враждебное их религии. Они вообразили, что замышляется какое-то зло против солнца и луны. А так как оба светила являются предметом поклонения у африканских народов, то и было решено силой воспротивиться столь нечестивой экспедиции. Узнав о таких настроениях местных жителей, консул сообщил о них доктору Фергюсону и капитану Пеннету. Капитан ни за что не хотел отступать перед угрозами, но его друг, доктор, разубедил его в этом. «Конечно, в конце концов, нам удалось бы выгрузить шар», — сказал Фергюсон, — «и гарнизон имама даже оказал бы нам свое содействие, но знаете, дорогой капитан, порой для несчастного случая довольно одного мгновения. Какой-нибудь злостный удар, и шару будет нанесен непоправимый вред, а наше путешествие сорвано. Нет, тут надо действовать осмотрительно». «Ну как быть, если мы высадимся на африканском берегу, то там встретимся с теми же трудностями. Что же делать?» «Ничего не может быть проще», — заявил консул. «Взгляните вон на те островки, расположенные за гаванью. Выгрузите ваш шар на одном из этих островков, окружите его цепью матросов, и он будет в полной безопасности». «Великолепно!» — воскликнул Фергюсон. «А мы спокойно займемся последними приготовлениями». Капитан тоже одобрил это предложение и вскоре решительно подошел к островку Кумбени. Утром 16 апреля шар благополучно выгрузили на лужайку среди леса. Здесь, на расстоянии 80 футов друг от дружки, были вбиты два столба, вышиной также в 80 футов. На столбах была установлена система блоков, благодаря которой с помощью поперечного каната и был поднят шар. Пока он был совершенно пуст, внутреннюю оболочку соединили с внешней так, что обе были подняты одновременно. К нижней части оболочек были прикреплены трубки, через которые должен был поступать водород. День 17 апреля прошел в установке аппарата для добывания водорода. Он состоял из 30 бочек, в которых происходило разложение воды с помощью железа и серной кислоты. Полученный водород, очищенный от примесей, поступал в большую центральную бочку, откуда и направлялся по двум трубкам в оболочку. Таким образом, каждая из оболочек наполнялась строго определенным количеством газа. Для этой операции потребовалось 1860 галлонов серной кислоты, 16050 фунтов железного лома и 966 галлонов воды. Наполнение оболочек газом началось около 3 часов утра и длилось почти 8 часов. За час до полудня воздушный шар, одетый в сетку, грациозно покачивался над своей корзиной, удерживаемый большим количеством мешков с землей. С особой тщательностью был установлен аппарат для расширения газа и прилажены в цилиндрическом сосуде трубки, сообщающиеся с обеими оболочками. Якоря, веревки, инструменты, походные одеяла, тент, съестные припасы, оружие — все было размещено в корзине на заранее намеченных для этого местах. Вода запасена была еще в Занзибаре. 200 фунтов баланса и в виде песка, помещавшегося в 50 мешочках, также были уложены на дно корзины так, чтобы они всегда находились под рукой. К 5 часам вечера все эти приготовления были закончены. Пока шла работа, вдоль всего берега островка стояли часовые, а шлюпки с решительного курсировали по проливу. Туземцы проявляли свой гнев дикими криками, гримасами и кривлянием. Жрецы носились среди толпы, еще больше разжигая ее фанатизм. Некоторые из самых рьяных пытались было вплавь добраться до острова, но их легко отогнали. Тут пущены были в ход заклинания и колдовство. Вызыватели дождя, утверждавшие, что они повелевают тучами, стали призывать ураган и каменный ливень, так негры зовут град. Для этого они собрали листья со всевозможных деревьев и принялись кипятить их на медленном огне. В это же время с помощью длинной иглы, вонзенной в сердце, был убит баран. Но, увы, небо по-прежнему было безоблачным. Ни баран, ни гримасы не помогли. Неграм не оставалось ничего другого, как устроить буйную оргию, напившись зембо, этого жгучего ликера, приготовляемого из кокосовых орехов, и тогва, чрезвычайно хмельного пива. А их песни, лишенные мелодии, но ритмичные, слышались всю ночь до рассвета. Около 6 часов вечера наши путешественники в последний раз сели за обеденный стол в кают-компании решительного вместе с капитаном и офицерами. Кеннеди, к которому никто не обращался ни с какими вопросами, что-то про себя бормотал, не сводя глаз с доктора Фергюсона. Прощальный обед был невесел. Приближение минуты разлуки навевало на всех грустные размышления. Что сулило отважным путешественникам судьба? Будут ли они когда-нибудь снова среди друзей у домашнего очага? А если почему-нибудь они не смогут воспользоваться для передвижения своим шаром, что останется с ними среди диких племен неведомых стран в необъятных пустынях? Все эти мысли, до сих пор только мелькавшие в головах присутствующих, теперь всех волновали, их воображение разыгралось. Доктор Фергюсон, как всегда хладнокровный и невозмутимый, тщетно старался рассеять общее подавленное настроение. Опасаясь со стороны негров каких-нибудь враждебных выходок против доктора Фергюсона и его спутников, все трое остались ночевать на решительном. В 6 часов утра они покинули свои каюты и переправились на островок Кумбени. Восточный ветер слегка покачивал воздушный шар, вместо удерживающих его до сих пор мешков с землей были поставлены 20 матросов. Командир Пеннет явился со своими офицерами присутствовать при торжественном старте. Тут Кеннеди подошел к доктору и, взяв его за руку, проговорил: «Итак, Самуэль, ты бесповоротно решил лететь?» «Бесповоротно решил, дорогой мой Дик. Ну, не правда ли, я сделал все, чтобы этому помешать?» «Все. Тогда, значит, моя совесть чиста, и я отправляюсь с тобой». «Я был в этом уверен», — ответил доктор, не скрывая того, насколько он растроган. Наступил момент прощания. Капитаны и офицеры горячо обняли и расцеловали своих бесстрашных друзей, в том числе, конечно, и славного Джо, гордого и сияющего. Каждому из присутствующих хотелось пожать руку доктору Фергюсону. В 9 часов утра трое аэронавтов заняли свои места в корзине воздушного шара. Доктор зажег горелку и полностью открыл кран, чтобы достигнуть наибольшей температуры. Через несколько минут шар, до этого времени державшийся на земле в полном равновесии, начал тянуть вверх. Матросы стали понемногу отпускать удерживающие его канаты. Корзина поднялась над землей 20 футов. «Друзья мои!» — закричал доктор, стоя с обнаженной головой между двумя своими спутниками. «Дадим нашему воздушному шару имя, которое должно принести ему счастье. Назовем его Викторией». «Виктория» по латыни значит «победа». Прокатилась оглушительная ура. «Да здравствует королева! Да здравствует Англия!» К этому моменту подъемная сила воздушного шара еще больше увеличилась. Фергюсон, Кеннеди и Джо послали своим друзьям последний привет. «Отпустить канаты!» — скомандовал доктор. Виктория быстро поднялась в воздух, и в этот момент на решительном раздался салют из 4 его пушек.